как писала южнокорейская интернет-газета «Голос народа», при участии свыше 10 тысяч рабочих от Южнокорейской Федерации Демпрофсоюзов, 25 июня в Сеуле развернулась борьба против проводимой властями антинародной политики в области труда. На Сеульской площади состоялся национальный митинг рабочих, где Федерация Демпрофсоюзов заявила о готовности развертывать до июля непрерывную всеобщую забастовку и всеобщую борьбу, требуя повышения прожиточного минимума и отмены системы внештатных. По окончании митинга его участники развернули уличную манифестацию от Сеульской площади до площади Чонгэ, где рабочие от Федерации Демпрофсоюзов снова устроили митинг.